Глава первая. Скидморы. Джордж покрутился в постели, перевернул свою подушку, чтобы устроиться поудобней. Он проснулся среди ночи, потому что кто-то сказал над его ухом, что потеряно нашлось. Голос сразу смешался с шумом ветра и бившихся об окна капель сильного дождя. Гроза бушевала с вечера, и Джордж в досаде подумал о том, что долгожданной поездки к морю завтра не будет. Наутро небо осталось серым и похожим на зимнее одеяло. А по телевизору сообщили про наводнение в Корнуолле. Высокая стена воды накрыла и морской пляж, и всю рыбацкую деревню с рестораном, где Джордж с родителями и сестрой пробовали в прошлом году огромных креветок, и ферму, где им показывали, как из молока делают сыр. Недовольный мальчик спустился к завтраку, сонно поздоровался с отцом, который пил кофе и читал газету. «Что новенького?» — бодро спросил отец. «Ничего», — угрюмо ответил Джордж. Именно это его и огорчало. «А у меня полно событий», — весело сказал старший Скидмор. «Сначала я открыл один глаз, потом другой». Потом потянулся, затем встал, почистил зубы, надел левый носок, надел правый носок, сварил кофе с пенкой, подобрал с пола почту. Вот, читаю про Корнуолл. Давай нарисуем метки. «Какие метки?» — чуть живее откликнулся Джордж. «Уровни воды?» — отец приставил ладонь к низу стены. «Здесь напишу, не боюсь». «Здесь?» — ладонь переместилась выше. «Опять не боюсь, а вот здесь я не умею плавать». Мистер Скидмор рассмеялся своей шутке. Это было вполне в его характере. Он просто не умел унывать. «Боишься наводнений?» — огрызнулся мальчик. «Мы на возвышенности. Отец уже забыл о его вопросе, потому что теперь смеялся над новостями в газете. Ты только послушай. Тут пишут, перед отъездом проверьте, нет ли под вашей машиной пингвинов. И это на полном серьезе. В Южной Африке развешивают такие объявления на автомобильной стоянке», — жизнерадостно воскликнул старший Скидмор. Но у Джорджа характер был послабее, и он, вспомнив о сорвавшейся поездке на море, которую ждал целый год, вновь с тоской протянул. «Скукотища!» На сей раз отец понял его с полуслова. «Ну, хочешь, поедем в Бэтлбридж?» Он не шутил. «Конечно, хочу!» – обрадовался мальчишка. Они любили ездить в Бэтлбридж, потому что там была самая настоящая лавка древностей. И Джорджу иногда удавалось упросить отца купить новый экспонат для его палеонтологической коллекции. Перед этим семья обычно заезжала на стоянку яхт, гуляла по берегу, слушая звон металлических пластинок на мачтах. Отец со знанием дела обсуждал чужие лодки. Он был прекрасным шкипером, и два раза в году брал семью в плавание на арендованной яхте вокруг острова Уайт. Если налетал сильный ветер и яхта кренилась, он успокаивал маму. Мол, пока парус не касается воды, бояться нечего. Пусть дети тоже полюбят море. Может быть, Джордж, Бренда или их дети поплывут когда-нибудь в Австралию. И тогда он наполнится радостью от сознания, что его самая большая мечта – осуществилось. У него не собралось денег на покупку настоящей яхты. Вся зарплата уходила на нужды семьи. Единственный парусник, которым он владел, стоит дома на подоконнике. Поэтому, подсчитав в уме стоимость чужих яхт, отец грустно вздыхал и переводил разговор на другую тему. И тогда в беседу вступала мама. Она тут же вспоминала, что в городке есть еще и большой рынок, и радостно принимала решение отправиться туда за сверхдешевыми покупками. «Пусть мальчишки поиграют в свои игры, а девочки в свои», произносила она, увлекая семью в поход за всякой разной, по мнению Джорджа, ерундой. Она называла папу мальчишкой, а купленные им во время таких поездок вещи игрушками. Хотя папа был лосоватым 42-летним мужчиной, и покупал он не игрушки, а крючки к новой леске или детали к компьютеру. Однажды Филипп соблазнился на просьбу сына и дочери и раскошелился на большой китайский телескоп. Он установил его в саду. Вся семья долго ждала безоблачной ночи, чтобы изучать жизнь на Марсе и кольца у Сатурна. Но телескоп оказался очень слабым, и все, что им удалось рассмотреть – кратеры на Луне. Отец повторял сыну, что умный человек умеет сдерживать свои желания, и приводил в пример себя. Вот он, Филипп Скидмор, свои самые высокие, самые поэтические мечты связывал с морем. И что же? Разве он наложил на себя руки от того, что так и не добрался на собственной яхте до Австралии? В сотый раз повторяя все это сыну, Филипп Скидмор вел семью в лавку древностей. По дороге они привычно осматривали красивые дома, живописно расположенные на холмах между лесом и морем. Вот где им всем хотелось бы вместе жить. Джорджу даже казалось, что именно в таком районе и должны селиться самые особенные, самые умные и самые счастливые люди. Отец и тут распускал хвост, по выражению подсмеивающейся над ним мамы. Он с важным видом записывал адреса владений, которые были выставлены на продажу, словно собирался их купить. Но Джордж знал, что денег на особняк никогда не хватит. И результатом этих исследований станут лишь новые разговоры родителей о том, какие они все-таки бедные по сравнению с некоторыми другими людьми. Например, с тетей Мэри. Правда, и эти выводы неунывающий отец всегда делал со смехом и шуткой. Джордж никак не мог решить, счастливая ли у него семья. Вроде бы да. Но он просто всем телом своим, а не только душой, ощущал их непроходящую бедность. Мама не работала. А отец, хоть и кормил семью, не мог вкалывать за двоих мужчин. Ведь в этом случае он совсем бы не видел свою жену и детей. Филипп Скидмор даже не делал попыток найти дополнительную работу. И страшно гордился той единственной, что имел. Вот и сейчас он с мальчишеской улыбкой следил за тем, как кружили над берегом привыкшие к угощению упитанные чайки, и блаженно щурясь произносил: «Видите, вон там, большую баржу? Это повезли на материк машины с нашего завода». Но Джорджу иногда думалось, что лучше бы отец перетрудился, вместо того, чтобы годами бесплодно мечтать.